А вот рыжая лиса для зверят малышей лесную школу устроила. Учеников у нее немного, зато все прилежные. Сейчас, малыши, вы должны отгадать одну загадку. Не рыба, а плавает. Не дровосек, а деревья валит. Не плотник, а дом строит. Ну, кто это? Ух ты, это, наверное, уж. Он не рыба, но я видел, как он плыл. Ну что ты, ежик? Да. Уж не может валить деревья и строить дом. Да. Правильно, медвежонок. Прошлым летом кабан подкопал одно дерево, и оно упало. Может, это... Ух ты, про него загадка. Нет, ежик, опять не угадал. Про нас это загадка. Мы и плаваем, и деревья валим, и дома себе строим. Молодец, бобрёнок. Я загадала загадку про бобра. А загадала я ее потому, что сегодня на уроке мы будем знакомиться с бобрами. Прямо здесь. Нет, не здесь. Сейчас мы все отправимся на речку в гости к бобру Бобровичу. Он сам вам о себе и расскажет все. Берега речки, куда пришли малыши, заросли кустарником, ивой, осиной, тополями и белоствольными березами. Вот здесь мы и живем, да. Построили себе плотину, сложили хатку. А хатка, это что такое? Дом бобра, наверное. Правильно, дом. Мы его делаем недоступным для врагов. Бобр Бобрович, да. Расскажите, пожалуйста, моим ученикам, как это вы так долго можете в воде находиться? Ведь она, наверное, затекает в нос, в уши. Я вот вообще воды не люблю. Ты, как я посмотрю, и сама, кумонька, не знаешь, что мы перед тем, как нырнуть, плотно прижимаем уши и смыкаем ноздри. Вот так. Так что вода нам не страшна. Ой, а какой у вас интересный хвост. Да. На лопату похож. Да, хвост – это мой хороший помощник. Да. Когда я ныряю, он мне служит рулем. Да, когда на земле дерево грызу, я на него опираюсь. Да и при строительстве его использую. Да, забиваем глину или ил между прутьями. А если папа ударит хвостом по поверхности воды, значит, рядом опасность, надо быстрее нырять. Правильно, сынок. Молодец, что помнишь об этом. А ну, малыши, пока вы сюда собирались, я приготовил для вас небольшой подарок. Ну-ка, посмотри. Идите вон туда. Ой. О, смотрите, качели! Я первый! Спасибо вам, Бобр Бобрович. Да не за что. Хороший урок у нас сегодня получился. Да, хитрая вещь эта лесная наука. Каждый зверь ее знать должен... Как домик сделать, как от врагов спасаться или как детишек воспитывать. Бежит стая волков, а сорока на ветке смотрит на них и удивляется. Ох, и хитры же серые. Друг за другом бегут, лапы ставят след в след. Бежит целая стая, а на снегу след только одного волка. Вот и попробуй догадайся, сколько их тут пробежало. Ты лучше помолчи, сорока, а то всю нашу добычу распугаешь. Посмотрите на них, меньше. А ты разве не знаешь, что кроме меня и волчицы в стае наши дети? Они родились в этом и прошлом году. А что же я их летом-то не видела? Где ты их прятал? Ох, и любопытная ты, стрекотуха. Ну, так и быть. Слушай. Расскажу тебе про наши волчьи обычаи. Зимой мы, волки, ведем бродячую жизнь. Днем прячемся в зарослях кустарников и по оврагам, а в сумерки и по ночам выходим на охоту. Да, а когда приходит пора вырастить волчат, устраиваем себе логово, делаем его недалеко от воды, в местах, к которым трудно подобраться. Ну да, ну да. Весной у волчицы рождаются детеныши. Слепые, покрыты буровато-серым пухом. Волчата похожи на лисят, лишь кончик хвоста у них серый, а у лисят белый. И целое лето мы, родители, выкармливаем малышей. Только к осени все вместе покидаем логово. Вдруг старый волк прервал свой рассказ. Он услышал вой других волков и насторожился. Ух ты! Нас предупреждают об опасности. Да? Надо скорее отсюда уходить. По-моему, все волки воют абсолютно одинаково. Как из этого можно что-нибудь понять? Эх ты! Тараторка! Сколько в лесу живешь, а не знаешь, что мы все по-разному воем. Да? Это тебе наш вой кажется одинаковым. А на самом деле мы так сообщаем друг другу и о найденной добыче, и о приближении опасности. О, ни за что бы не подумала, что волки могут так разговаривать друг с другом на большом расстоянии. Ни за что бы не подумала, ни за что бы не подумала, ни за что!